Снаружи было очень холодно, а небо окрашено багрово-красным цветом. Перед тем, как закрыть дверь, он оглянулся назад и обнаружил, что Феннесси с ликующим видом пристально смотрит на полки, заполненные книгами. Он вспомнил, что она читала книги, когда они с Вейландом прибыли. Ну, полагаю, что именно этого и стоило ожидать от хорошо образованной сестры. Он шел по склону, ведущему в гавань, и продолжал размышлять, проходя мимо группы людей, едущих верхом. Это были три коня, идущие бок о бок. Недоуздок идущего в центре был расшит серебром и золотом. На шее развивалось роскошное украшение. В седле сидел старик, полностью скрытый черной рясой. Его взгляд был направлен вперед, не отвлекаясь ни на что. И он продолжал так смотреть, даже когда кусло попало в его поле зрения. «Это невозможно, чтобы на моем пути не было препятствий». Лицо мужчины явно выдало эти мысли, а закованные в железо рыцари монастыря, едущие по бокам, гарантировали, что это не заблуждение. Это были люди Хора, являющегося частью ордена. Кусло отошел в сторону, позволяя процессии проехать. Конечно же, можно было не сомневаться, что они узнали его лицо, но их взгляды были устремлены вперед. Озорные мысли подстрекали его встать у них на пути, но он не был настолько глуп, чтобы делать такие вещи, не проверив ситуацию в городе. И поэтому Кусло не пошел вниз по склону, а обернулся назад, чтобы посмотреть на них. Они остановились перед мастерской. Один из рыцарей постучал в дверь древком копья. Появилась Феннесси с опущенной головой, словно молящая о пощаде. Затем они пошли в сторону, противоположную порту, и, конечно же, Феннесси была единственной, кто шел пешком. Так, наверное, положено по строгим законам монастыря, затрагивающих иерархию, но больше напоминало сцену сопровождения раба на продажу. «Нет, скорее так и есть», — подумал он снова. Хор осознанно решил вводить ее таким образом, вероятно, ожидая каких-либо непредвиденных ситуаций. Или, возможно, они надеялись, что нечто подобное произойдет. «Какие отвратительные люди!» – пробормотал Кусло, сплевывая на дорогу. В ту же секунду прозвенел закатный колокол церкви, а значит, рабочий день подошел к концу. До тех пор, пока существует церковь, все города и села должны подчиняться этому колоколу. Неважно, сколько городских советов контролирует орден, этот последний бастион он сломать не может. С этим сигналом город будто бы облегченно вздыхает после длительного рабочего дня, останавливается вся официальная деятельность, а лавки вдоль обеих сторон улиц начинают закрываться. Несмотря на это, город становится намного оживленней. Множество горожан проходят мимо друг друга. Кто-то направляется домой, а кто-то еще не закончил свою работу. Стража с копьями патрулирует город, поддерживая в нем порядок. Но иногда из-за этого образуются заторы и толкучки. Тем не менее, люди быстро заполняют всевозможные пустоты, и человеческий поток становится похож на течение какой-то очень густой жидкости. «Это действительно поражает», — подумал он. Вскоре он подошел к большому пятиэтажному зданию, на котором висел гербовый щит с выгравированными на нем киркой и фонарем. Кусло плохо знал план города, но он ни за что бы не потерялся из-за того, что структура городов в принципе одинаковая. Самые оживленные улицы и шумные места в городе всегда занимают те, у кого власть. Он быстро осмотрелся вокруг и в квартале от себя обнаружил здание ордена, где была резиденция поста. В отличие от мира камня, дремлющего под землей, смысл человеческого мира был намного проще. Кусло с легкостью перескочил три каменные ступени и сразу же толкнул тяжелую деревянную дверь, проигнорировав дверной молоток. Здания гильдии кузнецов строились по одному проекту, неважно, в каком городе она находилась. На первом этаже было расположено обширное помещение, предназначенное для важных встреч и внутренних разбирательств. Перед рассветом здесь обычно завтракали рабочие, а после захода солнца, когда работы уже были закончены, и до самой ночи, это место быстро превращалось в пивную. Они ели и пили алкоголь, и неважно, насколько они были шумны или буйны. это просто оставалось их личным делом. Но сейчас в этой большой комнате стулья все еще стояли на столах перевернутыми, а свечи были потушены. Матово блестели темные половицы тщательно отполированного пола. «Есть здесь кто-нибудь?» Кусло несколько раз стукнул каблуком, звук эхом разошелся по всей комнате, затем, наконец, донесся голос. «Диккенс, разве твоя мастерская уже закрыл?» Из внутренней комнаты вышла дама с закатанными рукавами, держа обеими руками нечто, выглядящее как тяжелое ведро. «А? Кто вы?» «Я хотел бы встретиться с вашим главой», — ответил Кусло, глядя на пергаменты, развешанные на стене. Эти пергаменты перечисляли все особые привилегии, которые городской совет даровал гильдии, и их большое количество четко показывало уровень ее влияния в городе. «Могу я узнать, с какой целью?» Дама с громким стуком поставила ведро в стороне, и по этому звуку любой мог бы сказать, что оно было не слишком тяжелым. Она молодо выглядела, но стройное тело не смотрелось изнеженным, а повязанный на голову платок отражал ее решительность. В ней ощущалась мощь, присущая гильдии кузнецов и литейщиков. А ее длинные красные волосы, выбивающиеся из-под платка, были неряшливы, словно у моряка, но создавали ощущение надежности. «А-а-а!» Дама сняла платок, вытерла им пот со лба, а затем сказала. «Так ты тот самый!» Кусло поднял подбородок, выражая недоумение, но женщина продолжала молчать. Она распустила рукава и прошла к маленькому алтарю, предназначенному для молитв святым защитникам. Затем поставила тонкую палочку в маленький горшок и попутно зажгла свечу. Как и ожидалось от гильдии ремесленников, видимо, они приготовили небольшой поджигатель возле алтаря. «Ты ведь новоприбывший алхимик, я права?» «Тогда нет нужды в длинных разговорах. Итак, где же глава этой гильдии?» Снова спросил Кусло. Дама, продолжавшая зажигать настенные лампы, удерживая свечу, ответила ему, не оглядываясь. «Должно быть, это я». «А неужели?» Кусло умышленно воспользовался такой интонацией, но его, конечно же, поразил данный факт. Затем дама впервые бросила взгляд через плечо. Тот, впрочем, был довольно равнодушным. «Меня зовут Ирина Брюннер. Я заместитель Роберта Брюннера, хранителя гильдии кузнецов». «Ясно». Кусло слегка приподнял подбородок и уставился на даму, представившуюся как Ирина. «Понятно. Прошу тогда меня извинить». «Да ничего. Я тоже думаю, что не подхожу для этой роли. Но никто другой не хочет на себя это взваливать». «А что насчет мистера Роберта Брюннера?» «Он отправился в дальний путь». Это значило, что он умер. Другими словами, Ирина – молодая вдова. Скорее всего, нового главу не назначили, так как хотели избежать каких-либо разногласий. «Тогда я должен обращаться к вам, мисс Ирина». Кусло положил правую руку на левое плечо и формально поклонился. Хотя жест казался почтительным, но в нем присутствовало талика презрения. «Я алхимик, связанный с орденом, и я пришел сюда без имени, без дома, с одними лишь навыками. Надеюсь, что ради рыцарей ордена, крестоносцев бога, нацеленных принести справедливость на эти земли, и ради имени всемогущего бога, я получу максимальную поддержку гильдии кузнецов Гулбетти». Кусло добавил немного театральности в свои действия, оставаясь непреклонным, чтобы не позволить разговору рассыпаться. Его работа в будущем пострадает, если его будут тут принижать. И это было обязательным правилом, которое нельзя было нарушать ни в одном городе. Иначе до изнеможения, умоляя бога, ему придется пройти через безобразно большие трудности, чтобы завершить этот контракт. Неважно, как много помощников желает получить наставник, если он захочет взять нового ученика, то будет вынужден оставить его за дверью на 3 дня и 3 ночи. Конечно, ему придется позаботиться о еде и гигиенических нуждах ученика. А ночью он будет обязан впускать ученика в мастерскую и обеспечивать его постелью. Эта традиция должна быть соблюдена. Предоставить тебе нашу максимальную поддержку, да? После того, как все лампы были зажжены, Ирина потушила пламя исключительно длинной свечи у себя в руке, вернулась к алтарю и улыбнулась. «Нам самим нужна помощь». Все-таки она действительно это сказала. «Меня по-настоящему беспокоят столь прямые слова. В предыдущем городе я просто издевалась над теми алхимиками. Даже Орден не может контролировать все города. К тому же кузнецы, которые зарабатывают этим на жизнь, имеют больший опыт в работе с металлами. Также существует огромное различие в содержаниях железа в различных регионах. Так что даже опытные алхимики не могут соперничать с местными кузнецами. В городах с мощными гильдиями снабжение гильдий материалами вперед алхимиков было обычным делом. И, конечно же, нередко можно было увидеть, как даже покровители алхимика оказываются бессильны. Таким образом, стало традицией после прибытия в новый город алхимику присмыкаться перед рабочими. В этом случае он мог получить навыки, знания, материалы и новые технологии, полученные после выплаты ремесленникам. И это несмотря на простое выражение формальностей. По крайней мере, эта традиция передается из поколения в поколение. Из-за крестового похода ордена бизнес шел не прекращаясь. А вот почему даже в такое время дом гильдии пустует. Стены и пол были вычищены, а стены выглядели новыми. В других гильдиях в это время начиналось бы застолье. Однако здесь не было видно ни одного ремесленника. Из-за исключительной доброжелательности, которую к нам проявил орден, вопрос недостатка учеников был несколько смягчен. И большинство эмигрантов в этом городе присоединилось к нашей гильдии. У нас 130 наставников, 500 учеников, а если мы посчитаем также их семьи, то нас будет больше 1000. Благодаря ордену мы сейчас не голодаем. Вы знаете, они помогают нам во всех аспектах деятельности, от получения сырья до продажи наших товаров. Они даже предоставили средства для постройки в мастерских дополнительных печей и водяных колес. Наказание падет на нас, если я пожалуюсь нашим лордам на орден. Ирина присела на стол, в массивное каменное кресло главы гильдии. Ее очень крупное для женщины тело стало выглядеть несколько меньше. Возможно, так можно было бы сказать, даже если бы на ее месте сидел опытный накачанный кузнец с бородой, так как его тело казалось бы маленьким перед лицом подавляющих финансов ордена, и в результате он был бы вынужден молчать. Если ремесленник хочет продемонстрировать свои навыки, ему нужны деньги. Если он хочет привлечь городских эмигрантов в свою мастерскую, ему нужно выиграть спор за влияние у других гильдий кузнецов. А для победы нужны деньги. Построить водяное колесо и печь тоже почти невозможно в одиночку. Говоря проще, город может позволить лишь определенное количество печей и водяных колес. Поэтому точно будут споры с другими гильдиями об используемых привилегиях. Как заставить их всех замолчать? Конечно же, заплатить им. Перед лицом этих фактов орден может дать решающий ответ, используя свои огромные финансы. Чтобы выиграть в войне, нужны оружие, защита и осадные машины. Если я откажу тебе в поддержке, то меня, вероятно, порежут на куски. «Орден, конечно, темные ребята, но я не думаю, что они настолько примитивны». «Нет, я говорю о ремесленниках». Ирина сказала это, а на лице у нее появилась легкая дразнящая улыбка. «У этой женщины действительно есть яйца, чтобы выбрать алхимика в качестве того, на кого может выплеснуть свое расстройство», — подумал Кусла. «Однажды северные города падут». Разве после этого не будет нового притока иммигрантов? Все начали накопление богатств, чтобы показать лояльность ордену. После всестороннего обсуждения все согласились, что задача нашей гильдии в будущем – дать все возможное для нашего благородного алхимика. Она достала связку пергаментных свитков из-под стола и бросила ее на столешницу. Кусла опешил, а Ирина опять усмехнулась. Обычно ремесленники не записывают свои техники. Секреты передаются внутри мастерской и отличаются от тех, которые передаются в других. Поэтому, видя, что она уже приготовила пергаменты с записями, было ясно, что ремесленники уже приготовились войти в новый мир. Они даже позволили рабочим гильдии, изначально независимым, называть себя прислугой ордена. «Теперь ты понимаешь, почему я сижу в этом кресле, даже в такой ситуации?» Говоря это, Ирина опустилась глубоко в кресло и злобно улыбнулась Кусле. Видимо, она была так беспечна перед Куслой не из-за своего бесстрашия. Просто она махнула на всё рукой. «Всего лишь пустой сосуд». «Ты действительно говоришь напрямик, да?» «Алхимик всегда ищет истину». Кусла протянула руку к связке пергаментов, и их ни с чем не сравнимый запах проник в его ноздри. «Конечно», — ответил он. «Раз он получил это, то оставаться здесь больше нет причин». Он засунул пергаменты под мышку и уже собирался развернуться, как внезапно подумал кое о чем. «Каким человеком был мой предшественник, Томас?» Смерть Томаса расследовали пост и церковь. И спрашивал он не ради расследования, а просто из любопытства. Или, возможно, из-за смерти Фричи он смог испытать некоторое сочувствие смерти человека. «Он был серьезным и правильным человеком, который ищет истину». Она пожала плечами, словно на что-то намекая. Однако любой мог сказать по опрятности мастерской, что это замечание было близко к правде. «Но я не могу в этом проиграть моему предшественнику, ведь так?» «Это повлияет на нашу прибыль, так что, пожалуйста, направьте свои усилия на очистку железа». Кусла слабо улыбнулся и покинул гильдейский дом.